Глава 23. Кажется, в пылу страсти Сава не заметил, как из кармана выпал мобильный. Машка не собиралась смотреть, честно. Но экран был перевернут к ней и услужливо показывал половину входящего сообщения. «Надоест страхать выдру? Приезжай. Жду дома, твоя...» Машка вмиг позабыла обо всем на свете. О том, что уже мысленно собрала чемодан, о том, что капитулировала перед этим мужчиной. Все, что она понимала, кто-то ждет Савву дома. Где это дома? Там, куда он собрался ее вести? Кто она, та, которая ждет его? Для нее он готовил ужин в тот день. Зачем тогда ехать Машке к Адмиралову? Трахать выдру? Урод! Самый последний урод! Маша взлетела с постели. Вынула из шкафа халат, тут же затянула пояс на талии, перехватила в руку телефон и отправилась гнать Бармалеевича со своей жилплощади. Молодой человек как раз выходил из ванной. Возможно, он и удивился, увидев Машу в домашнем халате, с жаждой крови в красивых глазах и с его телефоном в руке. «Маш, что случилось?» — осторожно спросил Адмиралов. «Трахнул выдру!» — закричала Машка. «А теперь пошел вон из моей квартиры!» «Маш, ты чего?» — спокойно уточнил Савва, понимая, что именно сейчас лучше не злить гневную фурию, а максимально тактично выяснить причину столь резкого изменения ее настроения. «Ничего!» — рявкнула Мари. «Вали отсюда, тебя дома ждут!» «Маш, что за бред?» — начинал терять терпение Савва, но в него тут же полетел телефон. И чтобы спасти модный гаджет, Адмиралов ловко поймал его руками. Маша рванула входную дверь, распахнула ее и нетерпеливо мотнула головой. «Вон, уходи!» «Ты вещи собрала?» Савва не собирался двигаться с места и уже торопливо просматривал входящие сообщения. Маша молчала, держала дверь открытой и гневно смотрела на шефа. «Маш, тут даже говорить не о чем», — принялся говорить Савелий. «Это Ева. Мы с ней 100 лет назад разбежались. Да и не встречались толком. Так, пару раз. Я вообще не понимаю, от чего она это написала». «Мне плевать!» — рявкнула Маша. «Собирайся и уходи!» Савва секунду смотрел на девушку. Кажется, он не просто влип. Он по полной программе сошел с ума. Иначе не объяснить, почему его тело так стремительно реагирует. А Машка ведь стоит в метре от него, наглухо завернутая в халат, смотрит не самым дружелюбным взглядом. А он, Савва, дуреет от ее близости, от растрепанных волос, от легкого румянца на щеке, к которой еще несколько минут назад он прижимался своим колючим подбородком с двухдневной щетиной. «Ты собрала вещи», — повторил Савелий. «Вали к своей Еве», — вспыхнула Маша. «Отлично», — хмыкнул Адмиралов. «Отлично», — рявкнула Машка. С одной стороны, она была рада, что смогла выстоять и победить в неравной схватке с этим заносчивым мужчиной, на сторону которого переметнулось Машкино предательское тело. С другой, Машка готова была разрыдаться от осознания того, что для Саввы она очередная девка, готовая раздвинуть перед ним ноги и прыгнуть в койку по первому зову. Но она не ожидала, что Адмиралов легко подхватит ее и закинет на плечо. «Ты что творишь?» — кричала Марианна. «Зову тебя в гости», — спокойно ответил Адмиралов, хватая ключи от квартиры и выходя в подъезд. «Когда мы доберемся до дома, сможешь кусаться, драться, даже разрешу тебе побить посуду. Но спать ты будешь у меня. Вернее, подо мной. Возражения не принимаются». «Идиот, я же голая!» — шипела Машка, вися вниз головой. «Зря сказала», — пробормотал Савелий. «Теперь, Машка, будешь виновата, если у меня отберут права за превышение скорости». «Ты псих!» — шипела Маша, радуясь, что на улице уже стемнело, и любопытные соседи не станут свидетелем ее позора. «С тобой, моя очаровательная выдра, станешь кем угодно, даже психом!» Порадовал Савелий Машку, прежде чем усадить ее в кресло и пристегнуть ремнем безопасности. «Собрала бы вещи, шла бы ногами». Адмиралов и сам чувствовал себя идиотом и психом. Но отпускать Машку он не собирался. Савва доехал до дома, почти не нарушая правил дорожного движения. А потом вновь забросил выдринка на плечо, на миг скользнув рукой под длинный подол халата, за что получил шлепок ладонью по собственной заднице.